Начался 5-й международный фестиваль в честь великих исполинов-выходцев из гор Пекту. 14 августа на вершине гор Пекту состоялась встреча солнца на горе Пекту при участии почетного председателя Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов-выходцев из гор Пекту 2017 года и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинама, заместителей председателя Корейского оргкомитета и сопредседателей Международного оргкомитета названного форума, делегаций и представителей разных стран и регионов, международных демократических организаций, представителей разных кругов и сотрудников дипмиссий разных стран в нашей стране. На мероприятии зачитали Пектусанскую декларацию 2017 года сопредседатель оргкомитета Океани форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту 2017 года. В ней с восхищением отзывалось о заслугах великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына и подчеркивается следующее. Первое. Великий Ким Ир Сен и Ким Чен Ир – солнце человечества, что бессмертно наряду с эпохой самостоятельности. Мы будем навеки горячо воспевать Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, внесших бессмертный вклад в осуществление дела самостоятельности всех стран мира, как Сунгчэ Чучэ, Сунгчэ Суньгунь, дальше развивать международный фестиваль в честь великих исполинов-выходцев из гор Пекту в общечеловеческий культурно-политический фестиваль, прославляющий великие идеи и заслуги выдающихся исполинов. Второе. Уважаемый Ким Чен Ын является великим солнцем 21 века, направляющим к великой победе дело самостоятельности человечества. Мы уверены в том, что благодаря Ким Чен Ыну, стоящему у руля мировой политики, 21 век останется великим столетием Ким Чен Ына, когда будет положен конец господству, закабалению, агрессии и вмешательству. Осуществлена настоящая международная справедливость с обеспечением суверенитета и равенства всех стран мира. Третье. Пектусанская держава служит знаменем победы, сильно продвигающим превращение всего мира в независимый с помощью правды и истины. Мы будем сильнее развертывать деятельность для поддержки и оказания помощи Пектусанской державе, оплоту дела антиимпериализма и самостоятельности, форту социализма, делающему смелые шаги вперед по пути самостоятельности Суньгун и социализма, решительно срывая всякие вызовы истории. Благодаря великому солнцу, которое восходило с величественным духом гору Пекту, бесконечно светло будущее человечества, непременно осуществится историческое дело строительства нового независимого мира, подчеркивается в декларации. Затем зампредседателя Гвинейского оргкомитета форума в честь великих исполинов-выходцев из гору Пекту, являющийся председателем Гвинейского общества по изучению мысли о чучейской литературе, и писатель Аргентины выступили с экспромтом, в котором горячо отзывались о великих исполинах. Участники мероприятия оставили подпись в плакате «Слава Пектусанской державе». Они существовали, подняв плакат и знамя фестиваля.